Нуэнен, 1884. Послушай, Тео, относительно баррикады. Знаешь, было время в моей жизни, когда и я стоял на путях Гизо и прочее. Но когда мне стало от этого больно, я, как тебе известно, энергично и упорно отвернулся от этого. Люди сегодняшнего дня не хотят меня. Пусть так. Я со своей стороны и гроша за них не дам. Как человеку и как художнику общества 48-го мне ближе, чем 84-го. Что же касается 48-го, то не Гизо, а революционеры, Мишле и крестьянские живописцы Барбезона.